На нем покоилась пластинка, позволявшая с помощью острой иглы выдирать из себя мелодию. Сумеречные тона негритянского блюза Deep South Suite вскоре погрузили меня в любимое летаргическое состояние. Все убыстряющееся движение маятников вовлекло солнечную систему в усиленное круговращение и сократило длительность существования мира почти на целый день. Так оказалось, что уже половина девятого, и я просыпаюсь, встревоженный тем, что не прикасаюсь своими ногами к соблазнительным ножкам Жасмен. Увы, она и не ведала о моем существовании. А я жду ее всегда. Волосы ее струятся, как вода на солнце, и мне бы хотелось сладострашно целовать ее и задушить в своих объятиях, только не в те дни, когда она становится похожей на Клода Фаррера. Фаррер Клод, 1876-1957, французский писатель, морской офицер, автор приключенческих романов. В тексте намек на то, что Фаррер, истинный морской волк, носил бороду. «Половина девятого», — сказал я себе. «Слесарь, должно быть, умирает с голоду». Мигом одевшись, я сориентировался в пространстве и пошел в ванную. Ее окрестности показались мне заметно изменившимися, будто претерпели не одно стихийное бедствие. Я тут же понял, что все дело в том, что на привычном месте нет труб, и смирился. Вытянувшийся вдоль ванны, слесарь еще дышал. Я влил ему бульон через ноздри, в зубах у него был зажат кусочек олова. Едва ожив, он взялся за дело. — Итак, — сообщил он, — основная работа позади. Все разрушено, начинаю с нуля. «Как будем делать?» «Делайте как лучше», — сказал я. «Я полностью доверяю вам как специалисту, и ни за что на свете не хотел бы малейшим пожеланием сковать вашу инициативу, которая, следовало бы мне добавить, есть исключительно достояние тех, кто входит в сообщество водопроводчиков». «Полегче», — посоветовал он. «В общем, я понимаю, но школу я окончил давно, и если вы мне будете голову морочить, я с вами разговаривать не смогу. Прям удивительно, как это образованным надо всех на свете с дерьмом смешать. Уверяю вас, я преисполнен почтения к вам и самого высокого мнения обо всем, что вы делаете. Ладно, я парень не злой, вот что. Я восстановлю то, что они тут соорудили. Все-таки коллега работал, а слесарь ничего зря делать не станет. Часто говорят, вон та труба кривая. В чем дело, не понимают. И, конечно, у них виноват слесарь. Но если разобраться, то чаще всего на все своя причина. Они думают, что труба кривая, а кривая-то стена. Что до нашего случая, я сделаю в точности, как было. Уверен, все будет в порядке. Я еле сдержался. Все и раньше было в порядке, до его прихода. Но, может быть, я в самом деле был не в курсе. Притча о прямой трубе не шла у меня из головы, и я смолчал. Мне удалось добраться до своей кровати. Наверху раздавались беспокойные шаги.